Глава вторая. Воздайте почести драконам в поступках, мыслях и словах. Они встают живым заслоном на смертных пер на рубежах, там, где решает взмах крыла, жить миру или сгореть дотла. Почет воздайте всем крылатым в поступках, мыслях и словах. Их жизнь легла кровавой платой на смертных пер на рубежах. С древнейших дней гласит закон: единый всадник и дракон. Поначалу Минолли казалось, что забыть о сочинительстве будет совсем нетрудно. Ей очень хотелось не посрамить Петерона. Пусть новый орфист увидит, что дети безошибочно затвердили все обязательные песни. Ребятишки занимались с удовольствием, ведь учиться куда приятнее, чем потрошить рыбу, латать сети или наживлять переметы. К тому же суровые зимние шторма, таких уже не было несколько оборотов, не выпускали рыболовную флотилию из гаваней, и учение скрашивало скуку. Пока лодки отстаивались в корабельной пещере, Янус не раз появлялся на пороге малого зала, где Минолли проводила занятия, и угрюмо наблюдал за дочерью. К счастью, он скоро уходил, дети робели в его присутствии. Однажды Минолли заметила, что отец, забывшись, отбивает ногой такт. Поймав ее взгляд, правитель нахмурился и сразу же ушел. Спустя 3 дня после похорон Янус отправила лодку в Айгенхолд. Новости, которые принесли вернувшиеся в полукруглые гребцы, не представляли для Минолли никакого интереса. Однако взрослые явно переполошились. До девочки доносились пересуды о происках древних. Но она все пропускала мимо ушей. Ей-то что за дело? Еще экипаж лодки привез грифельную дощечку, послание, адресованное Петерону, искрепленное личной печатью мастера Робинтона. «Бедняжка Петерон», — сказала Минолли одна из тетушек, вздыхая и прикладывая к глазам платок. «Он всегда так ждал весточек от мастера-орфиста. Что ж, придется теперь письму полежать до тех пор, пока не прибудет новый орфист. Он-то уж будет знать, как с ним поступить». Минолли потребовалось немало времени, чтобы выяснить, куда девали грифельную дощечку. Она оказалась на полке в отцовском хранилище архивов. Девочка была уверена, в послании есть что-то, касающееся ее лично, ее песен, которые Петерон, по его словам, отослал главному орфисту. Эта мысль до такой степени не давала ей покоя, что она осмелилась спросить у матери, почему Янус не вскрывает послание. «Что? Открыть запечатанное послание, адресованное покойному самим мастером Робинтоном?» Мави недоверчиво воззрилась на дочь, не веря такому кощунству. «Твой отец никогда на это не пойдет. Письма орфистов не нашего ума дело». «Просто я вспомнила, что Петерон отправлял послание мастеру-орфисту. Ну, я и подумала, может быть, в ответе говорится про замену. Я только хотела...» «Я тоже с нетерпением ожидаю нового орфиста, милочка моя. А ты, я смотрю, совсем зазналась со своими уроками». Следующие несколько дней Минолли не находила себе места от беспокойства. Она решила, что мать уговорит Януса отстранить ее от занятий с детьми. Но этого, разумеется, не случилось. По той же самой причине, по которой Янусу пришлось позволить ей учить. Но Майя все-таки отыгралась. Как только занятия заканчивались, на девочку сыпалась самая грязная, самая нудная, самая противная работа, которую только можно было придумать. А Янус взял за правило чуть ли не каждый день появляться на занятиях. Наконец погода наладилась, и весь полукруглый, снова сбиваясь с ног, перерабатывал улов. Ребятишек освободили от занятий и отправили на берег собирать выброшенные штормом водоросли. Затем женщины кипятили собранные в огромных котлах, изготовляя густой пахучий отвар, лучшее средство от всевозможных недугов и ломоты в суставах. Так, во всяком случае, утверждали старые тетушки. Но они всегда были мастерицами находить благо в любом зле и зло в любом благе. А главное зло в водорослях – их омерзительный запах, размышляла Минолли. Ее приставили к котлу помешивать вонючее варево. Потом с небес посыпались нити, внеся в жизнь некоторое разнообразие. Правда, Минолли томилась, сидя взаперти за толстыми стенами, пока огнедышащие драконы бороздили небо, сжигая нити дотла. Вот бы хоть разок увидеть такое своими глазами. Ведь это совсем другое дело, чем распевать песни про драконов или просто представлять себе, что происходит за каменными стенами и тяжелыми железными ставнями холда. Когда падение закончилось, она присоединилась к команде огнеметчиков, которые рыскали по всей округе, охотясь за нитями, ускользнувшими от смертоносного пламени драконов. Впрочем, едва ли нити нашли чем поживиться на продуваемом всеми ветрами гиблых топях и трясинах, окружающих полукруглый холд. А на голых береговых утесах, где был вырублен полукруглый, и вовсе ничего не росло, ни зимой, ни летом. Но для порядка полагалось проверить и болото, и песчаные дюны. А вдруг какая-нибудь нить зароется в морскую осоку? Или под куст топянки, где в заросли, или в заросли сливы береговушки? Сначала сожрет все корни, а потом примется лопать всю зелень подряд, пока на побережье не останется ни единой травинки. Погода стояла холодная, но Минолия решительно предпочитала бегать с огнеметом по морозцу, чем сидеть в заперти. Их команда добралась до самых драконьих камней. Когда-то Петерон говорил, что раньше эти скалы, вздымающиеся из бурных волн, были частью берегового рифа, источенного глубокими пещерами, как и весь этот участок скалистого побережья. Но самый большой сюрприз ждал ее впереди. Вернувшись в холд, Минолли узнала, что сам Флар на своем бронзовом мнементе завернул в полукруглый перемолвиться словом с Янусом. Конечно, девочка не осмелилась подойти, чтобы послушать, о чем говорят мужчины. Но даже стоя на почтительном расстоянии, она ощущала запах огненного камня, исходящий от бронзового дракона. Видела его сверкающие глаза, которые переливались всеми цветами радуги в лучах бледного зимнего солнца, мощные мышцы, бугрившиеся под мягкой шкурой. И в какой-то миг, когда дракон величаво повернул голову в ее сторону, и глаза его, медленно вращаясь, полыхнули разноцветными огнями, Минолли вдруг почудилось, что взгляд Мнемента упал на нее. У девушки даже дыхание перехватило. Какой же он красавец! Но волшебный миг быстро миновал. Флар легко вскочил дракону на спину, ухватился за поводья, подтянулся и уселся меж выступов шейного гребня. Дракон распахнул огромные, такие хрупкие на вид крылья, и по двору пронесся порыв ветра. Мгновенье, и он уже в воздухе, стремительно набирает высоту. Еще взмах, и он исчез, как будто и не было. Минолли перевела дух. Заметить дракона в небе — и то редкая удача. А уж увидеть его вместе с всадником так близко, да еще и присутствовать при взлете и уходе в промежуток — просто подарок судьбы. Сразу же все песни про драконов и их славных всадников показались Минолли бледными и невыразительными. Она тайком пробралась в крохотную комнатушку на женской половине, которую делила с Селлой. Ей хотелось побыть одной. Достав свое сокровище, маленькую тростниковую дудочку, девочка принялась тихонько наигрывать. Ей было просто необходимо выразить в музыке все свое волнение, весь восторг, вызванный дивным зрелищем. «Попалась!» — в комнату ворвалась Селла. Лицо ее раскраснелось, она тяжело дышала. Видно, бежала вверх по лестнице. «Все скажу, Мави!» Селла вырвала дудочку из рук Минолли. «И что ты прятала здесь? И что снова сочиняла? Тоже?» «Да нет же, Селла, это старая мелодия!» Торопливо соврала Минолли и забрала дудочку обратно. Селла сердито поджала губы. «Как же, старая! Я тебя насквозь вижу, милочка! Только и знаю, что отлынивать от работы. Ну-ка марш на кухню, там тебя уже заждались». «Ничего я не отлыниваю. Я все утро занималась с детьми, пока не кончилось падение, а потом бегала с огнеметчиками. С тех пор уже полдня прошло, а ты еще даже не переоделась. Толчешься тут в грязной, вонючей одежде, всю комнату мне изгадила. Катись отсюда сию минуту, или я скажу Янусу, что ты снова сочиняешь». «Ха! Да ты не сможешь отличить одной мелодии от другой, хоть наизнанку вывернись». Тем не менее, Минолли поспешила скинуть рабочую одежду. От Селлы всего можно ожидать. С нее станется наябедничать маме, а та Янусу. От Януса она, как и младшая сестра, старалась держаться подальше. Что Минолли вздумалась поиграть в своей комнате на дудочке. Поступок уже подозрительный. С другой стороны, с Минолли никто не брал клятвы навсегда оставить сочинительство. Просто она обещала мне исполнять свои песни на людях. К счастью, в тот вечер все перебывали в хорошем расположении духа. Как же, сам Флар удостоил Януса беседой. А если погода продержится, завтра можно ожидать богатого улова. После падения рыба всегда поднимается на поверхность кормиться упавшими в воду нитями. А на этот раз фронт падения прошел как раз над Нератским заливом. Утром рыба пойдет косяками. А раз на Януса в кои-то веки снизошло благодушное настроение, все в холоде были рады расслабиться, тем более, что ни единая нить не упала на землю. Так что не было ничего удивительного в том, что Минолли призвали повеселить собравшихся. Она спела два длинных сказания о драконах, потом песню, прославлявшую бенденских командиров крыльев. В морском холде должны знать своих всадников. Полукруглый расположен на отшибе. «Может быть, в Вейре было новое рождение, а мы и не знаем», — размышляла девочка. Но Флар наверняка рассказал бы Янусу о таком событии. Вот только расскажет ли Янус Минолли? Ведь она не орфист, которым положено все знать. Рыбаки требовали все новых и новых песен, но девочка устала. Тогда она заиграла им напев, который они могли исполнить сами, и все подхватили его огрубевшими от соленых ветров голосами. Она увидела, как отец недовольно смотрит на нее, хоть и поет вместе с остальными. Может быть, он не хочет, чтобы она, девочка, играла мужские песни? Но почему? Ведь она так часто исполняла их раньше, когда был жив Петерон. При мысли о такой несправедливости у нее вырвался вздох. Интересно, что бы сказал Флар, узнай он, что в полукруглом обязанности орфиста исполняет какая-то девчонка. Все говорят, что он человек справедливый и дальновидный, и к тому же превосходный всадник. О нем и его супруге, госпоже Лесси, даже песни слагают. Она спела одну из таких песен в честь сегодняшнего визита предводителя Вейра и заметила, что лицо Януса слегка прояснилось. И снова пела, до тех пор, пока не почувствовала. Больше она не сможет издать ни единого звука. Как жаль, что никто в холде не может сменить ее ненадолго, дать ей хотя бы краткую передышку. Минолли оглядела лица собравшихся. Нет, никто из них даже в барабан-то бить толком не умеет, не то что сыграть на гитаре или дудочке. К тому же на следующий же день она стала... Вот почему. На следующий же день она стала учить одного мальчугана искусству игры на барабане. Ведь под барабан можно петь столько разных песен. А один из двух детишек Сарил, занимавшихся у нее, вполне мог бы освоить дудочку. Но кто-то, не иначе как Селла, с горечью подумала Минолли, немедленно доложила об этом новшестве Мави. «Тебе же запретили всякую отсебятину. Но учить мальчика бить в барабан никакая не отсебятина. Учить детей музыке — дело орфистов. И никак не твое, милочка моя. Скажи спасибо, что отец сейчас в море, а то он бы задал тебе хорошую порку». Непременно задал бы. Так что давай-ка лучше без глупостей. Разве это глупости, Мави? Если бы вчера вечером мне помогали барабанщик и трубач... Мать предупреждающе подняла руку, и Минолли прикусила язык. Ты поняла меня? Никаких вольностей. Вот и весь разговор. А теперь займись светильниками, пока рыбаки не вернулись с моря. Светильники неизменно приводили Минолли к комнате Петерона. Она стояла пустой. Из вещей, принадлежавших старому орфисту, в ней ничего не осталось. Девочка вспомнила о запечатанном послании, которое дожидалось своего часа в отцовском хранилище архивов. А что, если мастер-орфист ждет от Петерона ответа о сочинителе песен? Почему-то Минолли была совершенно уверена, что в письме говорится и о ней. Но что толку думать об этом? Зная даже наверняка, все равно ничего не поделаешь, мрачно размышляла Минолли. И все же она не смогла удержаться и, проходя мимо комнаты Януса, украдкой взглянула на лежащий на полке пакет, который не давал ей покоя. Огорченно вздохнув, она завернула за угол. Наверное, мастер-орфист уже узнал о смерти Петерона и, может быть, даже послал ему замену. Может быть, новый орфист откроет послание и узнает что-нибудь о ней. Может быть, если там говорится, что ее песни не так уж плохи, Янус и мать перестанут все время бронить ее за сочинительство, отсебятину и другие провинности. Зима была уже на исходе, а Минолли все не переставала горевать об ушедшем артисте. Наоборот, со временем чувство потери только усилилось, ведь он один одобрял и поощрял ее. Особенно в том самом главном, что теперь ей начисто запрещено. Но несмотря на все запреты, музыка продолжала звучать у нее в душе, биться в кончиках пальцев. И Минолли продолжала сочинять для себя, ведь этого ей никто не запрещал. Она пришла к выводу, что Януса и Мави больше всего беспокоит, как бы детишки, которых ей следовало обучать только настоящим балладам и сказаниям, ненароком не подумали, что ее песенки тоже вышли из цеха орфистов. Но если родители считают, что ее безделицы настолько хороши, какой же тогда от них может быть вред? Главное, чтобы она не исполняла свои сочинения на людях. Вдруг их кто-нибудь запомнит, а потом повторит не к месту. Минолли никак не могла понять, что плохого, если она просто запишет новые мелодии, и стала потихоньку наигрывать их в классном зале после того, как детишки расходились. И у нее выдавалась свободная минутка перед ежедневными трудами. Записи свои она тщательно прятала на стеллаже, где хранились ноты. Там им ничего не угрожало. До приезда нового орфиста никто, кроме нее, туда не заглянет. Но даже это небольшое отступление от строжайшего запрета, наложенного отцом на ее любимое занятие, не могло спасти Минолли от растущего уныния и одиночества. Девочка никак не ожидала, что мать будет неотступно следить за каждым ее шагом, приметив признаки зарождающегося мятежа. Мави не желала, чтобы ее холд покрыл себя позором. Она опасалась, что малолетка Минолли, которой похвалы Петерона вскружили голову, может допустить какую-нибудь оплошность. Да и Селла жалуется, что младшая сестра совсем отбилась от рук. Правда, здесь можно сделать некоторую скидку на обычную зависть. Но когда Селла сообщила ей, что Минолли вздумала учить ребятишек играть на музыкальных инструментах, Мави сочла необходимым вмешаться. Ведь стоит Янусу хоть краем уха прослышать об этом, и девчонке не сдобровать.